Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 16 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. «Карабахский конфликт могут решить только сами стороны», заявил министр иностранных дел России. Вчера отмечался День Википедии. В Арцахе выросли цены на бензин и дизельное топливо. Репортаж с юбилейного вечера пианистки Белой Парсаданяна Кобджанян. В Азербайджане после задержания военными пропал российский ученый. Итак, подробности новостного блока. Россия вместе с США и Францией в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ делает все для того, чтобы создать условия для урегулирования Карабахского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции. У России не может быть конкретных планов по решению Карабахского конфликта, потому что проблему могут решить только сами стороны. Россия вместе с США и Францией в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ делает все для того, чтобы создать условия для урегулирования, сказал Лавров. Мы приложили интенсивные усилия за последние годы, чтобы, обобщив все позиции сторон, постараться найти совпадающие подходы к тем или иным аспектам конфликта и в то же самое время постараться подсказать те компромиссы, которые могут привести стороны к будущему общему знаменателю в вопросах, в которых они расходятся, отметил министр иностранных дел России. По его словам, эта работа проводилась интенсивно, регулярно, и в ушедшем году все предложения Минской группы были представлены сторонам. Стороны знают, что сопредседатели думают, но решать сторонам. Конечно, мы ожидаем, что какие-то позитивные импульсы последуют от обеих стран. Мы рады, что состоялись встречи президентов и министров иностранных дел в прошлом году. Думаю, сейчас важно достигнуть того, чтобы на линии соприкосновения стало спокойнее. Это помогло бы перейти к политическому урегулированию, подчеркнул Сергей Лавров, добавив, что Карабахский конфликт в одном документе раз и навсегда не решить. Нужен поэтапный подход. Полномочия личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Кашпшика продлены еще на один год. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. Соответствующее решение принято на заседании постоянного совета ОБСЕ. В Арцахе выросли цены на бензин и топливо. Об этом сообщил начальник отдела защиты экономической конкуренции Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Сергей Григорян, отметив, что в частности стоимость бензина марки «Премиум» поднялась до 470 драмов вместо прежних 450. По словам Григоряна, рост цен обусловлен изменением Налогового кодекса Республики Армения. В соответствии с поручением председателя комиссии мы проводим постоянные ежедневные исследования. По итогам наших исследований не было зарегистрировано существенных ценовых изменений по части других товаров. Говоря о предстоящих подорожаниях, Сергей Григорян отметил, что повышение цен возможно только на те товары, которые импортируются из третьей страны, не входящей причем в ЕАЭС. Мы будем продолжать следить за тем, чтобы на товарном рынке, где есть доминирующие хозяйствующие субъекты, ценовая политика велась соразмерно с изменениями экономических условий, и если выяснится, что какой-либо хозяйствующий субъект необоснованно повысил цены, комиссия подвергнет последней ответственности по всей строгости закона, заключил Сергей Григорян. Вчера отмечался День Википедии. По словам соучредителя и координатора Степанакертского вики-клуба Ирины Сафарян, армянская Википедия была создана в 2014 году и в настоящее время содержит 237 тысяч статей. В Армении и Арцахе 11 вики-клубов. В 2015 году в Степанакерте был создан первый вики-клуб, затем вики-клубы открылись в селе Токгадрутского района и Карвачаре. За три года члены арцахских вики-клубов отредактировали свыше 1000 статей, 300 из коих об Арцахе, сказала Ирина Сафарян. Проект «Википедия в Арцахе Армении» спонсируется фондом некоммерческой научно-образовательной неправительственной организации «Википедия Армения». Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Государственный бюджет 2018 года на 7 миллиард драм больше истекшего года. Большая часть от 7 миллиардов, около 5, будет направлена на реализацию экономических программ. На 2,5 миллиард драм увеличилась программа капитальных инвестиций. Внедрена новая программа развития и построения районов. Выделено 2 миллиарда 200 миллион драм. Об этом сообщил министр финансов Григорий Мартиросян. Ներդրվել է մի շարք կարևոր ծրագիր, որը կոչվում է շրջանների կառուցումների զարգացման ծրագիր 2 միլիարդ 200 միլիոն միջապով. 500 миллион драм выделено фонду поддержки села и сельскому хозяйству. 300 миллион драм предусмотрено на программу экономического развития. Նախատեսվել է աճ տնտեսական զարգացման ծրագրի գծով 300 միլիոն դրամ միջապով։ Помимо этого государство предусмотрело ряд новых социальных программ. Основные из них – это построение домов для переселенцев. Выделено на это 400 миллион драм. Эту программу осуществит Министерство труда по социальным вопросам и миграции. 400 миллион драм սահմանվել է վերաբնակեցման նպատակով բնակարանաշինության համար, դա նոր ծրագիր է։ На 300 миллион драм увеличена сумма Фонду развития социальных программ. Это связано со спросом на участие в этих программах, разъяснил министр финансов. Դա պայմանավորված է այդ հիմնադրամի կողմից իրականացվող տարբեր սոցիալական ծրագրերի և պահանջարկի աճով. Увеличение есть также в сфере здравоохранения в ряде программ в рамках госзаказа, а также в целях приобретения диагностического оборудования МРТ. Ранее для диагностики жители Арцаха вынуждены были выезжать в Армению. С этого года уже у нас в республике будет эта возможность, отметил министр финансов. Արդեն այս տարի մեր բնակչությունը կարող է օգտվել նաև այդ ծառայություններից, որոշակի նաև պետ պատվերի գումարը տեղադրվել MRT հետազոտությունների իրականացման համար. В этом году также будет реализована немаловажная программа по уходу в дневное время за детьми с диагнозом аутизм и детский церебральный паралич. День 80-летия заслуженного деятеля искусства НКР «Белый» Парсаданяна Ковджанян в Степанакерском мусколледже имени Саят Новы был организован юбилейный вечер. Для меня этот юбилей – прожитая моя жизнь, преданная своей семье и своей специальности. И я считаю это самым главным, когда человек бывает востребован. В этом я вижу свое счастье. Насколько у вас благодарные ученики, во-первых, и насколько вы ими гордитесь? У меня очень много хороших учеников. Сегодня я получу поздравления от моей первой выпускницы Багдасарян Виолетты Вагашаковны, а моя сотая ученица откроет этот концерт. У меня уже 7 моих учеников, заслуженных деятелей искусств. Это и гордость, это и живые награды. Ваша оценка сегодняшнего состояния музыкальной жизни в Арцахе? Музыкальная жизнь заметна за последние годы, она оживилась. Деятельность оркестра симфонического камерного во главе с Мурадяном, который неоценимую работу ведет, но, конечно, желательно, чтобы она еще более доходила до масс. Вас сегодня много поздравят. А что вы хотите пожелать арцахцам, своим коллегам, своим близким? В первую очередь, наш народ уникальный. Я бы хотела, чтобы этот уникальный народ жил бы в уникальных обстоятельствах, обстановке. Конечно, в первую очередь, чтобы не было войны, чтобы над нами было голубое небо, чтобы мы могли бы гордиться тем, что имеем, что завоевали, и чтобы это было на века. Первые поздравления прозвучали из уст ученицы Белы Ервандовны, директора мусколледжа Карины Дадамян. Я хочу сказать, что здесь у нас училище. Вы тот человек, который дал вот эти все награды. Это ваши все награды, в том числе и я. И я хочу поздравить вас от всего коллектива. Это наш родной дом. Вы могли внести в этот дом профессионализм. Вы подготовили хороших педагогов, хороших специалистов, хороших солистов. Концертную часть мероприятия открыла сотая ученица маэстро Гаянэ Арзуманян рапсодией Листа. Звучала в ходе вечера армянская музыка, поборником которой является Белла Парсаданян. ходе вечера был показан фильм о жизненном и творческом пути Беллы Парсаданян Акупджанян. В Азербайджане пропал российский гражданин, сотрудник Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Чулков. По имеющейся информации, Чулков прилетел в Гянджу 3 января и остановился в городе в частной гостинице. По словам хозяина дома, известно, что гость 5 января отправился посмотреть озеро Гёйгёль. Через некоторое время в гостиницу приехали сотрудники службы безопасности, обыскали комнату Дмитрия, забрали его вещи. 9 января военные сообщили хозяину дома, что отпустили россиянина, однако тот в гостинице так и не появлялся. Вылететь из Азербайджана Чулков должен был 10 января, однако в авиакомпании сообщили, что в самолет он не садился. В настоящее время поиски россиянина ведут его коллеги и родные. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.